В чем секрет популярности передачи «Битва экстрасенсов»? И почему так модно экстрасенсорика, нетрадиционное целительство, сейчас и шаманство, и всякие обряды и прочее? Ответ простой. Это всегда было популярно. Потому что тема сверхспособностей 2000 лет, 4000 лет пропагандируется именно священными книгами. Ведь кто такой Христос, как не человек со сверхспособностями? Кто такие святые? Если вдуматься, все христианство, которое не является учением Христа, которое значительно отходит, отклоняется от того, чему учил Христос. Все нынешнее христианство построено на чудесах. Учение Христа построено на любви к Богу, единение с Ним и изменение характера человека. Это Он доказывал, совершая чудеса. Последователи увидели чудеса, все остальное они не увидели. Так вот, тема сверхспособностей, тема чудесных выздоровлений, вот уже несколько тысяч лет пропагандируется именно религией. Поэтому вполне естественно внимание к людям с нестандартными способностями. Каждый человек хочет подражать авторитетному человеку, родителям в первую очередь и другим авторитетным людям. Представьте, вы пришли в семью и говорите, ваш ребенок отвратительно воспитан. Не подскажите мне, в чем причина. А причина только в одном. Родители его плохо воспитали. Так вот, если люди тяготеют к магии, экстрасенсорике, оккультизму, значит, проблема не у них, а проблема у церкви, которая заблудилась. Если проанализировать и вспомнить историю, то мы замечаем, как только шло падение веры, деградация религии, кризис религиозный, тут же было весьма активное распространение мистических различных течений, оккультизма и прочих дел. Почему? Потому что эта территория, эта ниша всегда была заполнена церковью, религией. А когда религия перестает искать дорогу к Богу, превращается в дешевый театр, тогда, естественно, ее функции на себя берет какие-то другие институты. И махровым цветом, так сказать, расцветает колдовство, магия, оккультизм, целительство и прочее. Относительно битвы экстрасенсов, часто люди весьма удивляются, как это так? Стопроцентное шарлатанство. Как это люди могли, зарабатывая за полгода миллионы долларов, лгать всем, уверяя себя в том и других, что они лечат, что они предсказывают. Это безнравственно. Но зададим себе вопрос. Когда священник прощает грехи, он что, не знает, что этого не происходит? Человек не выздоравливает после причастия исповеди и отпущения грехов. Священники 2000 лет прекрасно понимали, что грехи не прощены. Но они делали этот ритуал, потому что тогда человек принесет деньги. Таким образом, мы пытаемся понять логику поведения детей, игнорируя поведение их родителей. Ответ на самом деле лежит на поверхности. Только нужно иметь правильное мышление и возможность абстрагироваться от привычных стереотипов. Человеческая логика победила во многих аспектах религии. Один из самых опасных аспектов – это приватизация веры. Катастрофическое заблуждение. Народ ни в коем случае не должен делегировать никаким структурам понятия веры, нравственности и власти тоже, иначе люди превратятся в рабов. В первую очередь понятие веры. Каким образом произошла приватизация? Произошла приватизация этого понятия. Христос говорил, это опять же непонимание христианства по форме, по сути, и только по форме его изложения. Так вот, Христос говорил, никто к Богу не может прийти, как только через меня. Что это означает? Это означает, что человек, не понимающий и не принимающий того, что Бог есть любовь, что Бог наш Отец, а мы его дети. Человек, не умеющий прощать и снимать осуждение. Человек, не желающий меняться, к Богу прийти не сможет. То есть только учение Христа давало реальную возможность ощутить единение с Богом. Это совершенно, с моей точки зрения, правильное установка и правильная информация. Что произошло дальше? А дальше произошла ловкая подмена. Божественная логика, суть ушли, а форма осталась. Если церковь тело Христово, и она может прощать грехи, то и к Богу можно прийти только через, поскольку Христа нет, а осталась церковь, его, так сказать, правая рука, тело его, то к Богу можно прийти только через православную церковь. Или, говоря простым языком, только через священника. Других путей нет. Куда сам идет священник, правда, не всегда понятно, к Богу или от него. Но только через священника можно прийти к Богу. Сам человек прийти к Богу не может. Это означает, что самому меняться, любить, прощать, развиваться бесполезно. Только через священника. Вот таким образом и формировалось духовное рабство, которое привело потом к более основательному и серьезному рабству в России. Именно с развитием церковных структур религиозных и появилось на Руси рабовладельчество, то есть крепостной строй. И когда профессор Осипов говорит о том, как Екатерина, увидя, насколько алчными стали представители церкви, используя рабский труд, решила изъять некоторое количество крепостных, это вполне закономерный результат. Единственное, что поражает, это размах, вселенский размах аппетитов служителей церкви. Если с одного подворья изъято 100 тысяч душ крепостных, то масштаб рабовладельчества, такому масштабу можно только удивляться. Это не вина церкви. Это не вина священников. Многие читатели, услышав то, что я говорил, с радостью могут сказать, а вот мы нашли, кто виноват. Главная проблема России – найти, кто виноват. Нужно не искать, кто виноват, нужно искать выход. А выход в том, что виноватых нет. Виновато наше неправильное понимание христианства. Виновато наше нежелание развиваться. Это виноват наш, так сказать, внутренний Каин, который сидит в каждом из нас. Поэтому всего-навсего нужно понять, чему учил Христос, не по форме, а по сути. Нужно развиваться, заботиться о своей душе. И тогда человеку не нужно будет проходить через процедуру мошенничества, со стороны псевдоцелителей, различных экстрасенсов или священников. Но священники хотя бы говорят о Боге. И церковь при всех своих заблуждениях и языческой системе координат, тем не менее церковь левой рукой разрушая веру в Бога, все-таки правой давала эту веру. Нельзя видеть только плохое. Нельзя обвинять священников в том, что наше мышление несовершенно и не развито. В первую очередь мы должны понимать, что нехватка любви и устремления к Богу, заблуждение непонимания Иисуса, учения Христа привело к катастрофическим последствиям. Поэтому нужно начинать с себя. И тогда популярность различных передач типа «Битва экстрасенсов» не будет такой большой. А сейчас она, по признанию специалистов, 8 раз выше всех вместе передач на темы культуры и религии. Но, пожалуй, на первый вопрос я ответил. Итак, почему в России так много людей верят в людей со сверхспособностями? И этих сверхспособностям очень много школ пытаются обучить. Люди подражают Христу. Есть 3 уровня подражания Христу. Первый, который обычно предлагает религия, это взять свой крест, идти за ним, то есть быть распятым. Это подражание непопулярно. Если сам Христос хотел жить и не хотел быть распятым, то что говорить об остальных людях? А если все следование Христу заключается в мучениях и в самоубийстве, то такое подражание непопулярно. Тем более священники никогда особо в этом не были замечены. Второй уровень подражания Христу – это подражание Его сверхспособностям, Его возможностям. Если Он мог научить Своих учеников, простых рыбаков, умению лечить, ходить по воде и различным чудесам, почему каждый человек не может себе это открыть? Вполне закономерный вопрос. Значит, этого можно добиться. И человек, естественно, пытается это добиться, потому что если апостолы получили это, почему другой человек не может получить? Запретов не было, ограничений не было. 3 уровень, самый главный, подражание Христу по сути его учения. Это умение любить безусловной любовью, невзирая ни на что, все и всех, как солнце светит. Кстати, недавно я смотрел, случайно в интернете увидел японские пословицы, и одна из них звучит приблизительно так. Солнце не знает правых, солнце не знает неправых, солнце не светит для того, чтобы кого-то согреть, вернее, солнце светит не для того, чтобы кого-то согреть. Солнце светит, потому что оно хочет светить. Нашедший себя подобен солнцу. То есть человек, обретший, нашедший истинно правильный путь, уподобляется солнцу, когда в нем радость, любовь, жертвенность перестают зависеть от чего-то. Вот это и есть подражание Христу. Умение любить, прощать, жертвовать, заботиться, умение и себя защищать и себе заботиться. Диалектика. Умение любить других, умение любить себя. Но это умение любить других и умение любить себя можно собрать воедино, чтобы они не исключали друг друга только в одном случае, когда есть любовь к Богу. Когда я вижу Бога в других и чувствую его в себе. Тогда вот в этом единстве соединю противоположности. Если я не вижу Бога вокруг и в себе, то я обречен выбирать. Либо я люблю других, либо себя. Либо я альтруист до полного обнищание и самоуничтожение, либо я эгоист. Так вот, каждый человек прекрасно понимает, что сверхспособности – это возможность исполнения любых желаний. Вспомните наши пословицы: «по щучьему велению», «по моему хотению» и так далее. Очень много русских народных сказок построено на исполнении желаний, на реализации сверхспособностей. Но только не через, скажем, свои сверхъестественные возможности, а через контакт с какими-то существами, которые могут реализовать все это. Царевна-лягушка, ну и так далее. Очень много школ пытаются обучить сверхспособностям. Нет, я думаю, это не совсем правильно. Много школ пытаются заработать как можно больше денег. Я не видел ни одной школы, которая реально бы раскрывала сверхспособности человека. Сейчас объясню почему. Так вот, все люди понимают, что обретение сверхспособностей – это повышенная интуиция, то есть возможность выжить, не взять билет на самолет, который пойдет, возможность развивать свой бизнес, предчувствуя правильное направление, возможность определить человека, который может предать тебя, подвести. То есть раскрытие сверхспособности интуиции – это гарантия выживания. Это очень важный момент. И успеха, и здоровья в конечном счете. Поэтому любой человек хочет раскрыть сверхспособности. Это нормально, это естественно. И этому, кстати, учит Библия. Если практически все святые были ясновидящими, если Серафим Саровский мог летать по воздуху, предсказывать будущее, если святые могли лечить и даже мертвых могли поднимать, то почему и это не должен человек? Мы же должны следовать по пути святых, которые являются для нас маяками. Поэтому это вполне естественный процесс, который долгое время воспитывался в нас религией. Стремление к сверхспособностям. Другое дело, что религия не могла объяснить, чем это может закончиться для человека. Я помню, как в 60-х годах пошел бум йоги. Люди активно занимались йогой. Сначала хатха-йога, связанная с физическим упражнением, потом начались упражнения из раджа-йоги. А потом пошли массовые сумасшествия, смерть в психиатрических больницах у слишком рьяных последователей. И тогда люди вдруг осознали, что это может быть опасно, что протянуть руку и получить – это еще не все, что за все нужно платить, и платить весьма серьезную цену. Вопрос: если обретение сверхспособностей является большой опасностью, почему никто не говорит об этом? И говорится ли об этом в Библии? Оказывается, говорится. Вспомните, когда Бог должен был появиться перед людьми на горе Синай. Что было передано Моисею? Не подходить женам 3 дня. Многим людям запрещено было подходить, потому что они могли умереть. То есть люди, у которых было повышенное вожделение, концентрация на сексуальных желаниях, на удовольствиях, люди, у которых была повышенная агрессия, связанная с гордыней, превосходство, зависть, жадность, гнев, эти люди могли умереть при контакте с Богом. Почему? Потому что главными конкурентами любви являются наши инстинкты. Любовь стоит над жизнью, над инстинктами. И часто во имя любви мы должны ущемить себя и в жизни, и в инстинктах. Не переедать, не увлекаться сексом, чтобы не опуститься до животного состояния. Прощать, жертвовать. Что такое жертва? Любая жертва – это ущемление своих инстинктов. Ущемление жизни где-то. И тот человек, кто не хочет ущемлять свои желания и жизнь, он начинает служить им и отрекаться от любви. Поэтому для того, чтобы обрести Бога, нужно научиться сдерживать свои инстинкты. Человек отличается от животного тем, что у него весьма развита система табу. Что можно, а что нельзя, что такое хорошо, что такое плохо. Если эта система нарушается, человек превращается в животное. Так вот, четко сказано в Ветхом Завете о том, что человек разнузданный, похотливый, гневливый, жадный, завистливый, будет умирать при встрече с Богом. А вот сверхспособности – это и есть допуск к высшим планам, где осуществляется активнее божественная воля. То есть на территории тонких планов, где работают сверхспособности, там мы встречаемся с божественной волей. Если мы агрессивны или похотливы, у нас появляются проблемы. Что об этом говорят индийские источники? А тема сверхспособности в Индии весьма и весьма развита. Оказывается, то же самое. Если кто-то читал книжку Блаватской «Из пещеры дебри Индостана», там Раджа-йог конкретно и четко объясняет человеку, который хотел бы стать его последователем, прикоснуться к загадочному миру и к тем сверхспособностям, которые имел посвященный человек. Он сказал ему достаточно просто и коротко. Ты имел жену, ты был в браке, ты имел секс. Дорога к тебе, к этому миру закрыта. Человек, который познал удовольствие от секса, не может быть допущен к высшим планам. Почему? Вспомним сначала договор Бога с людьми, Ветхий Завет. Завет – это договор. Кстати, Новый Завет – это нонсенс. У евреев был договор с Богом. Договор – это означает взаимную ответственность. Это наказание в виде неисполнения договора. Это условие, которое должен выполнять человек. Если человек является слугой Божьим, то составляется договор. А вот если человек осознает себя сыном Божьим и действует уже не по принуждению или по выгоде, как слуга, а по любви, то договор не нужен. Между родителями и детьми договор не нужен. Договор может быть между хозяином и слугой, между супругами, в конце концов. Что, с моей точки зрения, не совсем правильно. Но между родителями и детьми договора быть не может. Это мое мнение. Возвращаемся к Ветхому Завету. Бог заключил договор с людьми о том, что если они будут соблюдать его заповеди, предписания, то они будут здоровы, счастливы, их род продлится. С чего начинается договор Бога с людьми? Я часто в последнее время задаю этот вопрос, и все затрудняются, как правило, ответить на него. В лучшем случае говорится о том, что договор начинается с 10 заповедей Моисея. Так вот, в Ветхом Завете черным по белому написано. Суть договора людей с Богом в обрезании на 8-й день. Что это означает? Обрезание приводит к ослаблению, уменьшению наслаждения от секса. И это позволяет легче сдержать сексуальное влечение. Почему так важно ограничение сексуального влечения? Потому что главная жизненная энергия, необходимая человеку для творчества, для развития, для познания Бога, она на уровне тела в первую очередь превращается в сексуальную энергию, энергию продолжения жизни. Бог сказал: плодитесь и размножайтесь. Поэтому механизм, отработанный миллионами лет, это трансформация жизненной энергии в сексуальную энергию. Так вот, дальше уже сам человек должен прилагать усилия, чтобы часть этой сексуальной энергии, ее первый импульс, чтобы он был отдан Богу. Тогда связь человеческой души с Богом будет усиливаться. И тогда он будет выживать, и будет возможно развитие. То есть без ограничения сексуальных наших желаний вера в Бога будет исчезать. И общество, которое допускает сексуальную распущенность, это общество, которое уже загодя отрекается от веры в Бога, оно лишает всех своих членов возможности ощутить единение с Богом. Вот почему и завет еврея с Богом начинается с обрезания. Символического и физического ограничения наслаждения сексуального чувства. И не случайно именно Содом и Гоморра уничтожены. Там, где нет нравственности и целомудрия сексуального, там не будет ни народа, ни страны, ни государства. И мы это видим не только по Содому и Гоморре, но по современным нравам в обществе и последствиям этих нравов. В 60-е годы сексуальная революция, через 10 лет впервые заговорили о гомосексуализме как массовом явлении и уже не грехи, а болезни. А через какое-то время это уже не болезнь, а норма. Это уже весьма массовое явление. А сейчас уже не норма, а это уже приоритетность, сказать, над другими полами. Ну и, соответственно, немедленное вырождение и потеря будущего. Ведь наша душа создает будущее. Когда душа разрушается, будущее уходит. Поскольку женщина связана с настоящим, прошлым, материальным, а мужчина – это существо духовное, связанное с будущим по энергетике, то исчезновение будущего в нашей цивилизации тут же бьет по мужчинам. Причем не просто бьет по, скажем так, по чертам характера мужчин, по умению их верить и быть нравственными. Оно бьет даже по физиологии. Уже сейчас открытым текстом и не раз ученые говорят о том, что вместо 1500 хромосом у женщин практически то же количество, а у мужчин осталось их 74. Это конец. Непонятно только, почему ученые молчат по этому поводу и не заявляют. Еще 10-20 хромосом исчезнет, и мужчины исчезнут с лица земли. То есть все исчезнут. Катастрофа идет полным ходом, но никто даже не хочет задуматься об этом. Так вот, самая большая катастрофа – это отсутствие реакции на смертельные изменения в обществе. Я уже не говорю про экологию, про возможность ядерной войны и все остальное. Так вот, будущее исчезает. Я неоднократно находился в смертельных ситуациях, и диагностика показывала, что у меня нет будущего. Достаточно долго мне приходилось проходить эти моменты, пока я не понял, как будущее появляется, откуда оно появляется, и как его можно восстановить. Оказывается, душа создает будущее. Потому что будущее – это часть времени. А душа выходит, поскольку она божественная, по сути, выходит за пределы времени. Она первична по отношению ко времени, по своей сути. И она может время создавать и управлять им. Но для этого душа должна быть наполнена любовью. Любви нет, нравственности нет, будущего не будет. Но об этом никто не знает, и особо люди не переживают. Так вот, сверхспособности, которые раскрываются у любого человека, если они не сопровождаются верой, любовью, соблюдением заповедей, нравственностью, неагрессивностью, преодолением похотливости, если всего этого нет, то сверхспособности быстро убивают человека, они ускоряют все процессы. Это все равно, что вы не умеете ездить на машине, и поэтому ездите на велосипеде. И даже не замечаете никаких проблем. А потом вас сажают в гоночную машину, и на Формуле-1 предлагают проехать со скоростью 350 км на прямом участке. И входить в тоннель со скоростью 250 км в час. И что с вами будет, догадаться несложно. То же самое и со сверхспособностями. Так вот, я давно говорил, что многие школы пытаются открыть третий глаз. Лучше бы они пытались его закрыть. Человек, не готовый к сверхспособностям, это самоубийца. Но до сих пор этого не знают. Я уже не говорю не просто о болезнях и смертях, а о деградации души. Когда человек забывает о вере в Бога и открывает все сверхспособности, у него гордыня начинает расти непропорционально быстро. Человек, так сказать, душевно чернеет на глазах. У него идет деформация души и разложение характера. Это дьяволизм, сатанизм. Кто такой дьявол, сатана? Это тот, кто свое «я» поставил выше Бога и отрекся от любви и единения с Богом. То есть свои возможности управлять этим миром он поставил выше любви. Но любое управление – это следствие любви. И когда мы второе, третье звено ставим выше первого, это смерть. Это деградация и в конечном счете смерть. А душа, которая утратила веру в Бога, начинает деформироваться, обретать сатанинские тенденции до тех пор, пока не пришла болезнь, сумасшествие и смерть. Эти сатанинские тенденции некоторое время даже дают ощущение всесильности и благополучия. Кстати, самым ярым пропагандистом дьяволизма, с моей точки зрения, всегда являлась христианская церковь. Потому что она учила тому, что дьявол вечен, что дьявол силен, что добро и зло не могут учить, не могут иметь общих корней, как и до сих пор утверждает профессор Осипов. А если добро и зло не имеют общих корней, значит, есть добрый Бог, значит, должен быть злой Бог. И, похоже, злой Бог посильнее, судя по последним временам. Вот и начинается сатанизм. Всего-навсего из благих побуждений, из человеческой логики, следующие. Так вот, душа, утратившая веру в Бога, начинает приобретать сатанинские тенденции. И это все достаточно быстро заканчивается сумасшествием, распадом души, духа и тела, верхних оболочек души. Поэтому дьявол — это достаточно коротко живущее существо, весьма быстрое сходящее с ума и разрушающееся. Но восстанавливается это существо, эта тенденция в наших душах, как инфекция, когда наши души утрачивают стремление к Богу. Но об этом почему-то служители церкви не говорят. Или говорят несистемно. Идем дальше. Существует ли действительно порча, сглазы, привороты и так далее? Порча, сглаз, приворот и прочее – это есть энергетическое воздействие на другого человека. Есть ли оно? Конечно, есть. Я всегда повторял, что порча и сглаз прилипают тогда, когда человек внутренне имеет серьезную проблему. Они как болезнь появляются там, где человек отворачивается от Бога, и растет его агрессивность и привязанность. Болезнь, по большому счету, это спасение человека. Представьте, если бы... Дьяволизм – это тоже инфекция, это болезнь. Представьте себе, если бы наша душа не болела при отречении от Бога. Мы о Боге забыли, мы от любви отреклись. А у нас все душой прекрасное, здоровье железное. Чем это кончится? Исчезновением, незаметным с лица земли. А когда у нас начинает душа разлагаться, когда тело болит и тоже разлагается, тогда мы начинаем страдать, и мы понимаем, что мы что-то не то совершили. И у нас формируется и возвращается потребность любви к Богу. Поэтому болезнь и дьяволизм – это великое благо, созданное Богом. Просто нужно знать, как с ними бороться. А бороться с ними можно только возвращаясь к любви к Богу, устремляясь к развитию. Относительно того, как один человек может влиять на другого. Дело в том, что наши чувства имеют полевую структуру. Наша душа связана со временем, с полем. А тело связано, можно сказать, с внешними слоями пространства. Поэтому на уровне тела мы, так сказать, различаемся друг от друга. А вот на уровне души мы объединяемся. И на тонких планах мы являемся все единым целым. Мы имеем общую душу. Поэтому надо чувствовать одного человека, взаимодействовать с чувствами другого человека на любом расстоянии. Я на семинарах рассказывал, как я развлекался, когда увидел, как работают наши чувства. Мы ехали на машине и увидели впереди пост ГАИ. И, вероятно, у кого-то из нас было какое-то неблагополучие, потому что гаишник всегда совершенно четко на несколько сотен метров взглянув на машину, начинает чувствовать, нужно ее останавливать или нет. Это интуиция, которая является как раз концентрацией на тонких чувствах. Так вот, что-то у нас было неблагополучно, потому что толстый, здоровенный милиционер вышел, увидев нашу машину из пункта, из помещения, и наклонился, доставая из-за голенища свою полосатую палку. Я тогда сказал всем находящимся в машине: так, ребята, мы его любим. Все думают только об одном. Он хороший человек, мы его любим, все нормально. И дальше все с изумлением наблюдали картину. Как мощный гаишник, наклонившись, вдруг почему-то перестал вытаскивать палку, встал недоуменно, как-то глядя, рукой вытер пот со лба и также недоуменно глядел на нашу машину, пока мы проезжали мимо, так ничего и не сделав. То есть одно чувство заменилось на другое, он даже не понял, что произошло. Так вот, наше чувство передается любому человеку, они взаимодействуют на любом расстоянии. Если мы агрессивны внутри, и даже можем об этом не подозревать, вдруг встречные люди начинают к нам относиться достаточно агрессивно. Вот этим объясняется смысл истории о том, как странник въезжал в какой-то город и увидел старика, который сидел, грелся под солнцем. И странник спросил: скажи, старик, а каковы люди в этом городе? Тот в ответ спросил: а какие люди были в том городе, из которого ты приехал? Странник сказал: подлецы, негодяи все. И тогда старик ответил: в этом городе те же самые, такие же люди. Потому что восприятие мира – это, в первую очередь, наше восприятие. Оно преломляется через наш характер и мировоззрение. Вопрос: как вы считаете, существуют ли люди, которые имеют действительно необъяснимую силу? Я думаю, это всем должно быть ясно, что такие люди есть. Более того, мы все такие. Поскольку мы все имеем доступ к тонким планам на подсознательном уровне, мы все являемся ясновидящими. Вот отсюда и сны, сновидения, о будущем. И у нас у всех есть сверхспособности. Но это происходит в основном подсознательно. Подсознание наше регулирует в автоматическом режиме все процессы, поэтому подсознательное владение сверхспособностями представляет собой минимальную опасность. А вот когда человек сознательно концентрируется, входит в мир сверхспособностей, вот тут уже могут быть серьезные проблемы. Если отношение к сверхспособностям корыстное, если человек агрессивный, начинает развивать в себе их, то это самоубийство. Это отдельный разговор, я не буду сейчас подробно останавливаться на этих моментах. Могу сказать только одно, что по данным ясновидящих, все дети, родившиеся после 80-го года, являются ясновидящими, то есть имеют доступ к тонким планам, и у них повышенные сверхспособности. А это означает, что если в наших детях не будет нравственности и веры, они будут бесплодны. А у мальчиков хромосомы будут не 74, а 44. И они больше не будут иметь детей. Поэтому, хотим мы или нет, но сверхспособности сейчас начинают открываться. Осталось только одно – научиться верить и любить, и прощать.